Как стать кошатником? Способ первый. Объявление на почте. 5 прелестных полосатых котят как раз подросли достаточно, чтобы начать самостоятельную жизнь. Отдадим в добрые руки совершенно бесплатно. Пожалуйста, звоните. Да уж, позвоните им, пожалуйста, потому что котят уже весьма подросли и все время дерутся, причем котики проявляют специфический интерес к маме кошки. Если вы думаете, будто от вас потребует сначала доказать, что вы регулярно ходите в церковь и вообще ведете благопристойный образ жизни, вы глубоко заблуждаетесь. Добрые руки в данном случае — это любой желающий, если только он не приехал в фургоне с надписью «Торквемада и сыновья, скорняжная мастерская». Когда вы позвоните, вам ответят, что остался последний котенок. Так всегда бывает. И почему предыдущие 4 пары добрых рук не заинтересовались этим котенком? Скоро вы это поймете. Тем не менее, объявление на почте — неплохой способ обзавестись стартовым котом. Способ второй. Объявление в глянцевых журналах про кошек. Этот способ во многом похож на описанные выше, за исключением того, что составители объявления, вероятно, обойдутся без слова «очаровательный» и определенно без «совершенно бесплатно». Людям со средним доходом этот способ не рекомендуется. Породистые коты часто способны неплохо украсить собой интерьер, но если кот вам нужен только для украшения, сходите к ближайшему шоссе, вооружившись скребком, и дело с концом. Породистые коты довольно разговорчивы. В переводе с языка кошатников это означает, что они постоянно подвывают и часто любят висеть на шторах. Из-за своего благородного происхождения многие из них не в своем уме. Кот одного моего приятеля, смотри, архизлодейский кот, считал себя кастрюлей, но он был таких благородных кровей. Кот, неприятель. Даже королева Виктория не могла похвастаться столь богатой и родословной, что мнил себя кастрюлей не абы как, а до невозможности стильно. Способ третий. Покупка загородного дома. Это верный способ обрести кота. Не пройдет и года, как кот сам объявится в вашем доме и уставится на вас самым надменным видом, словно спрашивая: «А что это вы тут делаете?» «Нет, это не кот бывших хозяев. Соседи его вообще видят впервые. И тем не менее он чувствует себя в вашем жилище как дома. Почему?» «Вполне возможно, это шрёдингеровский кот. Смотри соответствующую главу». Способ четвертый. Приют для бездомных животных. Тоже очень популярный способ, особенно сразу после рождественских праздников и летних отпусков. И хотя усталый голос девушки, ответившей на ваш звонок, будет едва слышен сквозь многоголосый мяв, она приложит несколько больше усилий, чем авторы объявления на почте, выясняя, не прячете ли вы в кармане нож для свежевания. Котов приюты отдают, как правило, совершенно бесплатно. Все, что от вас требуется, — это небольшое пожертвование. Не сделаете — прощайтесь с жизнью. Среди животных, которых вам предложат на выбор, будет огромное множество пушистых котят, но вам почему-то приглянется стерилизованная кошка, настороженно жмущаяся к дальней стенке клетки. Свою признательность она выразит тем, что будет непрерывно мочиться в машине по дороге домой. Способ пятый. Кот в наследство. Коты, доставшиеся в наследство, сопровождаются набором мисочек, вскрытой банкой самого дорогого корма, к корзинкой и мягкой игрушкой с бубенчиком внутри.